но информация стала о нем полнее, а сама суть сложнее. Божественное задание, название, сладкая месть, цель, найти и уничтожить лидеров первого прорыва, виновных в смерти множества невинных горожан, Артес, Понтиф, Кентавры, Гарлокон, Маркон, Стуфир, Манфир, Сатиры. Примечание. Необходимо собственноручно уничтожить кентавра Артеса для получения награды за божественное задание. Награда. Случайный камень усиления имеющихся умений. Я одновременно радовался и негодовал. И на то было несколько причин. Первая — со смертью двух магов порталы, из которых хоть и редко, но выходило подкрепление врагу, закрылись. Вторая — враги без подкреплений очень быстро закончились, из-за чего оставалось всего несколько раненых противников, которых моментально либо прикончили, либо скрутили, чтобы получить информацию. Все же они только-только вышли из другого мира. И третье — я даже не знал, где чертов кентавр, а ведь он мог оказаться рядом с кем-то из наших воинов, которые его и убьют. И все пропало, награда за задание богов. Построиться. Проревел раненый тысячник, но не сказать, чтобы сильно в обоих смыслах. Не сильно раненый, не сильно-то, точнее, негромко крикнул. Ну а мы построились. И на удивление нас стояло на ногах довольно много. Из 180 воинов, которые отправились в последний бой, сейчас плечом к плечу со мной, после подсчета, стояло 133 бойца, плюс 123 раненых, хмурился Брутас. Итого мертвыми мы оставили в этой пещере 44 воина. Отличный бой, воины, спартанцы, хау, хау, раздалось из сотни с лишним глоток, а все присутствующие начали активно стучать оружием по щитам, если они были. Глава 17. Первыми пещеру покинули воины, которые тянули обоз на телегах, где ранее находились практически нескончаемые боеприпасы к лукам и прощам, теперь лежали раненые и мертвые воины. Мертвым, к слову, отрубали головы, чтобы они не восстали. Увы, но сейчас царила ночь, а новые реалии показали и доказали, как нужно расправляться с теми, кто уже лишен жизни. «Прости, старый друг», — стоял Митрокл с широким и длинным мечом в руках, правильное название которого я не знал, склонившись над телом убитого Ромула. «Я горд, что смог ходить в бой плечом к плечу с таким храбрым воином, как ты, и все, больше никакой сентиментальности, никаких соплей и слез». Попрощался, сделал глубокий вздох, поднялся с колена, перехватив поудобнее меч, после чего отсек голову павшему товарищу. И только сейчас я смог внимательнее осмотреть тело бойца. Ран было великое множество, как мелких, так и крупных. От меньшего люди умирали либо просто валились с ног. Второй же нет, теперь просто Ромул, держался до последнего, стараясь не подвести своих товарищей. И что-то мне подсказывает, что в иной мир он придет с сожалением в душе, что не смог сохранить как можно больше жизней. Его боги, надеюсь, пропустит в лучший мир. Положил я руку на плечо своему товарищу, он же египтянин, да, так пускай Анубис скрасит его путь до ворот Дуэта, где Ромул перед богами сможет доказать свое достоинство, а весы Маат подтвердят его слова, и пускай перо окажется тяжелее его сердца, кивнул царевич. Хорошие слова для последнего пути товарища. Удивлен, что ты уважаешь чужую культуру, сын советника, а я удивлен, что царевич вообще ею интересовался, особенно учитывая тот факт, что твой уклон – ремесло военное, а не дипломатия, парировал я в ответ. А, полно, отмахнулся Митрокл. Какие, к черту, дипломаты в Спарте? За нас говорят поступки и наши мечи, если на то будет нужда, а слово оно ничего не значит, если не подкреплено силой. Ведь добрым словом и мечом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. Похлопав меня по плечу, царевич ушел, оставив меня один на один с телом. Ну да, сразу стало понятно, что мне, как младшему из высокородных, придется погрузить тело нашего павшего собрата на телегу, которая стояла рядом. Просто никто иной не имел права, по нашим обычаям, делать этого. Только семья, а его семьей были мы, черти. И даже как-то странно, что я стал так быстро своим среди них. Всего-то вторая битва, а я уже чувствовал какую-то особенную связь. Взяв тело Ромула за ногу и руку, я приподнял его, закинул на плечи, после чего сделал несколько шагов к телеге, где аккуратно положил его. Потом последовала очередь отделенной головы. Когда я взял ее в руки, то было как-то не по себе. Она была еще теплой. Казалось, вот-вот, и она откроет глаза. Ромул обвинит меня в том, что он теперь мертв, но я тут же отбросил эти мысли в сторону. «Нет, мы сделали все, чтобы он не восстал из мертвых, спокойно совершил свой последний путь. Положив голову, я дал знать своим товарищам по этой битве, что можно выдвигаться. Я все еще был новичком, но меня не заставили тащить телегу. Тут уже учли мое происхождение, и ведь никто не был против, молчаливое согласие и никакого порицания в глазах. Но все равно мне было не по себе, что я, только-только попавший в легион, не делаю черную работу. Когда все телеги были выкачены на поверхность, последовала очередь легкораненых в сопровождении тяжело вооруженных пехотинцев. Остались только мы, лучники и относительно легкие пехотинцы, которые способны сражаться во время маневра. На нас был тыл, ибо враг мог ударить нам в спину. Сил, конечно, не оставалось, я валился с ног, но, черт, я не мог никого подвести. Просто не мог. Все собрали, послышался чей-то голос, а я прислушался, чтобы хоть как-то скрасить ожидание. «Да», — ответил ему второй, — «все оружие противника по приказу тысячника было собрано. Оружие с отметками в первую очередь вывезено вместе с тяжелоранеными. Остальное — в других обозах, где критичных нет. Надеюсь, это принесет пользу нашему легиону». Я улыбнулся. Первые три телеги улетели еще где-то полчаса назад, и там было довольно много оружия, если меня не обманывают мои глаза. А они не врут, на зрение я никогда не жаловался, да и если жаловался, то оно сейчас стало острее просто из-за того, что самоисцеление восстановило и его. Мелочь, которая может пригодиться в будущем. По крайней мере для разведки острое зрение точно нужно. Осталось развить только внимание к мелочам и деталям. «Выходим по моей команде», — послышался голос царевича. «Пока отдыхайте. Там выстраивается колонна, определяется охранение. У нас есть еще несколько мгновений, чтобы перевести дух после битвы. Советую попить, так как вероятность нападения врага высокая, а с пересохшей глоткой сражаться, сами знаете каково». «Хреново», — подтвердил один из воинов, после чего достал из-за пазухи, считая из-под панциря, бурдюк и присосался к нему, жадно заливая в себя каждую каплю, что там была. Я уселся на камень и стал спокойно ожидать. На улице уже начало светать, из-за чего в пещеру начало задувать знойный, даже горячий воздух. После прохлады этого места на поверхности находиться будет не совсем приятно. Но радовало одно, сейчас нас точно никто не дернет, особенно после доклада о том, что остался всего один командир противника. «Все, колонна построилась, вроде тронулись», — проговорил Митрокл, вернувшись в тень пещеры. «Черт, ну и жара там сегодня, Гелиос особо яро освещает нашу землю. Все, выдвигаемся». Потянувшись, я подобрал лежащие рядом со мной копья и щит, после чего лениво поднялся на ноги. Вроде немного отдохнул, но было такое ощущение, что мое тело вот-вот и пойдет в отказ. Все мышцы болели, голова раскалывалась, а утомление было просто запредельное. Но я вздохнул, дернул плечами, слегка размял руки и ноги, после чего двинулся следом за остальными, последним. И тут до меня донесся звук. Он шел из глубины пещеры, мерный, неприятный, словно кто-то ударял металлом о камень, а потом слегка проводил по нему. Эдакий лязг, и он усиливался с каждым разом. Я склонил даже голову, чтобы понять, что мне не кажется, после чего окрикнул своих товарищей. «Спартанцы!» — рявкнул я, а когда убедился, что в мою сторону посмотрело сразу пятеро, уже тише добавил: «За нами кто-то идет». Я сразу взял щит поудобнее, затянул ремни и выставил его перед собой. Что-то мне подсказывало, что проща сейчас будет просто бесполезно. А вот копье, да, копье может помочь. Жаль только, что больше никто не откликнулся на мой зов. Что странно, Митрокл должен был заметить наше отсутствие и направить помощь. Либо решил, что наших сил хватит, чтобы справиться с опасностью, которая могла тут быть. И там временем звук усиливался. Он все больше походил на цокот копыт, но не тех, что были у кентавров или сатиров, не ее, там шло что-то большее, что-то более ужасное. И мы потенциально готовились к тяжелой битве. И это было видно по решимости на лицах моих товарищей. Они скалились, до белых костяшек сжимали свои копья. «Я с вами», — послышался голос охотника из-за спины. Царевич направил. «Больше никого выделить не смог. Колонну прикрывать надо. А потом попросил вас сопроводить. А это что за звуки?» Охотник тут же приготовился к бою. Чуть подсел, чуть сгорбился, выставив лук перед собой, схватил во вторую руку стрелу, но пока не вкладывал, не натягивал тетиву. Он напрягся и слушал. По его лицу было понятно, что он не понимает, да никто из нас не понимал. Вот только монстр, когда вышел из тени коридора, сразу дал понять, что нам просто не будет. «Да это чертов Минотавр!» – проорал один из воинов. И он был прав. Это был чертов Минотавр, только не такой, как на картинках художников. Тут была не полноценная бычья голова, а даже не знаю, ее страшная смесь с человеческой. Рога на голове, странный бычий нос, сухие губы, если они вообще были, острые свисающие уши, словно это молодой бычок, но черт, как же это жутко выглядело. Не было шерсти, только кожа, загорелая человеческая кожа. И, черт, любой бы атлет, олимпиец позавидовал бы его бугрящимся от заключенной внутри мощи мышцам. Его глаза блеснули на свету, рога белели, устремляясь ввысь. Он смотрел на нас из-под лобья, несмотря на то, что его рост составлял практически 1.05 м. Гигант, которому мы были максимум по бедро. И как против такого сражаться, как этого урода победить? И ведь ладно рост, на его ногах вместо ступней действительно были копыта. Одно дело, если тебя в панцирь пнут просто ногой, а другое, если легнет лошадь. А тут кое-что пострашнее лошади. Он вомнет лист металла и даже не заметит этого. «Ву-а-а-о!» – проревел огромный монстр и рванул на нас. Каждый его шаг сотрясал своды пещеры, каменная крошка сыпалась вниз, а скорость стремительно возрастала. Казалось бы, нас сначала разделяло около 50 метров, но вот он уже практически возле нас, заставил броситься в рассыпную, чтобы не стать жертвами его копыт. Он пролетел мимо меня, хотел было ударить кулаком, но я случайно запнулся и начал падать, из-за чего кулак пролетел мимо. Черт, случайность, оплошность, но если бы не она, я бы мог уже сдохнуть. Я тут же вскочил на ноги, прошла всего пара мгновений, а Минотавр уже достал своей рукой второго, ударил его наотмашь, но даже этого хватило, чтобы боец отправился в полет и сильно приложился спиной и головой о стену, а потом не встал. Он убил Париса, закричал один из воинов и рванул вперед, в сторону медленно разворачивающейся туши монстра. Тут же он нанес ему удар в ногу, копье вошло глубоко внутрь, полузверь-получеловек опять страшно взревел, а потом резко схватил воина за голову и просто с силой сжал. Не было слышно даже крика. Его голова лопнула, словно переспелый арбуз, а шлем стал его коркой, которая лопнула, заставив кровь, словно сок, брызнуть во все стороны. Из шестерых нас за первую минуту боя уже осталось четверо. Никто не ожидал такой прыти и скорости от этой огромной туши. Словно на сами законы мироздания ему было плевать. Магия ему помогала, никак иначе. Ибо чем колоссальнее объект, тем он должен медленнее двигаться, тем больше сил прилагать для каждого движения. Тогда как, черт его дери, этот пятиметровый гигант так быстро передвигается. Но рефлексия закончилась так же быстро, как и началась. Я взял себя в руки и рванул навстречу гиганту, который с ревом пытался выдернуть копье, пробившее его ногу, как оказалось, насквозь. Нет, это не сильно стесняло его движение, но боль она служила хорошим отвлечением и сейчас помогала нам. Потери товарищей не зря они рванули, точнее, рванул второй. Он нам подарил шанс. Первый воин влетел со спины, в прыжке нанося удар куда-то в область чуть выше таза. Копье застряло в теле, из-за чего воин отпрыгнул, попытался это сделать, упал на спину, после чего перекатами стал уходить от быстрых и мощных копыт монстра. В это же мгновение, пока Минотавр пытался растоптать третьего воина, подбежал четвертый и нанес удар уже во вторую ногу, пробивая ее насквозь. Этому соратнику уже не повезло, монстр ударил его наотмашь, отбросив на добрый десяток метров. Он успел прикрыться щитом, но ему точно знатно досталось. Приземлившись, он не пытался встать на ноги. Боль сковывала его тело, он просто лежал и стонал. С пятым я ударил одновременно. Если его оружие тоже застряло в теле монстра, то мое копье сработало так, как в него было заложено магией. Ударил я в колено, просто сделал прямой выпад, и сустав врага буквально разворотило, под кожей все превратилось в кровавый фарш. Минотавр даже не попытался отмахнуться от нас, просто рухнул, схватившись за сильно поврежденную ногу. Так-то, тварь иномирная, вскочил на ноги третий, выхватывая меч. Не тебе тягаться с воинами Спарты. Мы тут же взревели. Мое оружие не застряло, так что я запрыгнул на тварь и нанес несколько ударов в живот. На этот раз ошеломительного эффекта не возникло, но даже так раны были не из самых приятных. Все же живот – одно из самых уязвимых мест в теле человека, а тут тело было именно что человеческое, только размерами побольше. Осознав, что происходит, тварь попыталась схватить меня, но я успел спрыгнуть с туши, и только в этот момент, оглядев получеловека, лежащего на земле, осознал, как много выпустил по нему стрел охотник. Тот уже стоял с пустым колчаном и напряженно наблюдал за нами. И что самое удивительное, ни одна стрела не пробила тело монстра насквозь, но должно же было это сделать хотя бы несколько. Снова рефлексия, которая могла стоить мне жизни. Да, мысль мгновенно, но целый рой их табуном пронесся у меня в голове, но и минотавр немедленный, я еле увернулся от его лапищи. Если бы попал в его тиски, то он бы меня превратил в кровавый фарш. Перед глазами на миг всплыла совсем свежая картина того, как этот урод сдавил голову второму воину, и я взревел. Подпрыгнув, я нанес резкий удар снизу вверх в ладонь урода, пробивая ее насквозь. Снова сработал столь мизерный шанс на мощный удар. Все кости в огромной кисти перемешались, раздробившись в мелкую крошку. Теперь он левой рукой не сможет драться, а я же торжествующе взревел, нанеся еще несколько ударов в бок, стараясь бить аккурат между ребрами. Сделав шаг назад, я поскользнулся и ударился головой. На миг, видимо, я потерял сознание. Когда пришел в себя, минотавр уже стоял на своих копытах, истекая кровью, стараясь правой рукой отогнать обоих воинов от себя. Перед глазами слегка плыло, из-за чего я набросил на себя самоисцеление, приводя свое тело в порядок. Помогло. Я с кряхтением поднялся на ноги, опираясь на свое оружие. Быстро глянув себе под ноги, убедился в том, что причиной моего падения стала кровь этого монстра. Сколько в нем ее, я мог только представить. Но эту битву было пора завершать. Монстр покалечил одного, убил, скорее всего, двух. Первый все же мог остаться жив. Просто потерял сознание и пытался убить еще двоих. Если эта махина нападет на колонну с ранеными, жертв будет очень много. Нет, его гарантированно прикончат, но и мертвых с нашей стороны будет неимоверно много. Подкинув Дари, я перехватил его для броска, на всякий случай сделал несколько шагов назад, на сухую поверхность. Убедился в том, что мне ничего не мешает, прицелился и сделал несколько шагов вперед, на выдохе бросая свое оружие в голову противника. Миг, расстояние было всего метров 10, и копье пробило шею врага. Тот слегка приподнялся, из-за чего первоначальная цель не была поражена, но даже так враг захрипел. Кровь фонтаном начала бить из того места, где оказалось копье. Я попал в какую-то очень важную точку, заставляя кровь врага спешно покидать его тело. Минотавр рухнул на колени, его шея все равно была слишком высоко, но я отбросил щит в сторону, чтобы освободить вторую руку, разогнался, переступая через лужи крови, прыгнул так высоко, как только смог, и зацепился за его плечо. Подтянувшись, я схватился за свое оружие, потянул его изо всех сил. Монстр взревел еще громче, захрипел, попытался сбить меня, но в последний миг оружие поддалось, вырвалось из плоти врага, я рухнул на каменный пол пещеры, а тварь схватилась за шею, пытаясь остановить кровопотерю. Вот только ему уже ничего не поможет, он – труп, сидячий на коленях труп, и он это понимал. Я видел ярость в его глазах, видел злобу. Он плюнул на все, убрал руки от раны, потянулся ко мне ими, но я просто отполз, потом встал на ноги, отбежал еще на несколько метров, наблюдая, как с каждым толчком крови его силы иссякают, а потом он просто рухнул, без сил, еще живой, но уже не мог двигаться. Я подошел к нему и просто вогнал копье в висок, обрывая его страдания, и в этот же миг вокруг меня снова произошел этот золотой всплеск. Силы вернулись в полном объеме, усталость словно рукой сняло, но самое главное появилось над трупом. Поздравляем! Сильный противник, страж врат меж мирами типа Минотавр убит. Ваша награда, боевой камень умения, слияние с душой автоматическое. Но что там у меня за умение, я не успел прочесть, ко мне подбежали стоящие на ногах воины и обняли, крича от радости. Глава 18. Торжественные поздравления закончились быстро. Но эйфория от поступка долго не отпускала, руки тряслись от перенапряжения, дурацкая улыбка не хотела сползать с моего лица, и даже взгляд на мертвеца, единственного к слову, не позволил мне оборвать радость. Просто-просто я стоял и улыбался, не веря в свое счастье. Двое раненых не смогли сами встать на ноги, одному сильно отбило спину, когда тот ударился ею о стену, второму сломало в голени ногу, так что ему просто не суждено было встать на ноги. Но в любом случае мы им помогли, вышли наружу и стали дожидаться охотника, который решил попытаться сохранить хоть часть потраченных стрел. И пока мы ждали, я решил глянуть на умение, которое мне досталось.